Так вот, Журиэль приказал больше не трогать меня до столицы, а там он сам свяжется с нужными людьми, которые испортят мне жизнь. Ну, удачи ему. Если от его имени хоть кто-то еще нападет, то я обязательно его найду, и ему это очень не понравится. А еще Арахна забрала у толстяка 2 золотых, которые я заплатил за дорогу. Мелочно, да не сказал бы. Кроме того, что место, которое мне выделили, столько не стоит, так этот урод еще и убить меня пытался. Пусть радуется, что я так легкомысленно к этому отнесся. Все-таки убийца и моим интересам послужил. Теперь я знаю, что пространственный аспект опаснее других. Также он стал первым статистом для сбора данных по моим способностям. В столицу мы добрались без происшествий. Видел я пару раз на горизонте скопление каких-то разумных, но они предпочитали не нападать на такой большой караван. Видимо, лидеры этих банд имели хоть какие-то мозги. Тварей нам тоже больше не встречалось. Короче, путь, после последнего нападения, оказался крайне спокойный и скучный. Как ни странно, мелкие крысолюды мне понравились. Они были не такие твердолобые и тупые, как те, что жили в подземелье. Их внешний вид сильно разнился по сравнению с дикими соплеменниками. Эти ребята отличались от человека лишь немного вытянутой формой лица и мелким шерстяным покровом, который, если не присматриваться, почти незаметен. Кстати, ушей на голове у них тоже не было. Они располагались там же, где и у человека, и имели похожую форму. Единственное, чем они отличались, размером. Они были процентов на 40 крупнее стандартных, человеческих. А, точно, еще сзади торчал хвост. Мелкие крысолюды относились ко мне, как к старшему брату. А все потому, что я периодически рассказывал им разнообразные интересные истории, которые прочитал еще в своем прежнем мире. В общем, в дороге эти 2 шкета не давали мне впасть в меланхолию. Рвущаяся из них подростковая энергия требовала выхода, и меня выбрали жертвой для ее сжигания. Родители детей были не против, наоборот, я видел на их лицах неприкрытую радость, что эти 2 бесенка нашли себе новый объект для моральных издевательств. Но, благодаря все тем же сказкам, мне удавалось с легкостью манипулировать мелкими. Церера пару раз порывалась познакомиться с ребятами, но я удерживал ее от этих опрометчивых действий. Не хватало, чтобы ее кто-то увидел из подручных караванщика. Я давно понял, что ей нравится возиться с детьми. Еще со времен нахождения в нашей компании Сильвера и Сэму приметил эту черту характера девушки. Пока мы добирались до столицы, Вайду удалось выудить еще одну бытовую печать под названием «Купель». В путешествии незаменимая вещь. При активации создает, как понятно по названию, купель, заполненную теплой водой. Только было одно «но». Данная печать наносится на специальный материал, стихиальный аквамарин, который является природным источником атрибута воды. Я еще не работал с другими основами, кроме магометалла, но Войт сказал, что принципы те же. Немного практики и все получится. Добравшись до столицы, я попрощался только со своими попутчиками. Подарил по какой-то безделице, которую отыскал в кольце, детям и двинулся к главным воротам. Заплатив пошлину, я направился в муниципалитет, чтобы зарегистрироваться и получить медальон, подтверждающий законность нахождения моей персоны в столице. Как оказалось, для тех, кто будет поступать в академию, разрешение выдается до окончания вступительных экзаменов, а начнут принимать будущих студентов через 3 недели. Правда, у меня потребовали хоть какое-то подтверждение, что я прибыл в столицу именно поступать в академию. Вот тут мне и пригодилось письмо Лиссандры. Передав конверт мелкому чиновнику, я внимательно наблюдал за тем, что он с ним будет делать. Полноватый мужичок выдвинул один из ящиков стола и вытащил артефакт, выглядящий, как гладкая, 3-гранная пирамидка. Поводя ею над письмом, он дождался светового отклика и, отдав конверт обратно, зарегистрировал мой новый идентификационный медальон. «Войт, а почему у меня ни в одном городе не спрашивали фамилию?» — поинтересовался я. «Потому что фамилия в этом мире – атрибут знати. Так-то ты авари, мог бы сказать чинуши. Думаю, его инфаркт прямо там трепанул бы», – рассмеялся Войт. Я даже услышал тихое хихиканье Арахны. «Смейтесь, смейтесь, я вам еще припомню. Вот Церера, например, может и без пирогов остаться». Послышался нервный кашель девушки, которая поняла, что надо мной лучше не подшучивать, а то можно лишиться сладенького. То-то же, с удовлетворением улыбнулся я. «Ну что, сначала в академию или присмотрим жилплощадь? Тебе нужно искать жилье посуточно». «Почему?» – растерялся я. Потому что, если тебя зачислят, то проживать ты имеешь право только на территории Академии. Первый год вас вообще, практически, не будут выпускать за границы учебного заведения. Далее, только за успехи. В Академии бальная система. Даже чтобы просто хорошо поесть, а не давиться помоями, нужно набрать баллы, на которые ты и будешь покупать разносолы. Что-то мне туда не хочется, охренел я от заявлений Вайда. Не ссы, ты способный. Кстати, простые деньги там не котируются, то есть все, примерно, начинают в равных условиях, ну, я бы не сказал, там обязательно будут свои полюса влияния, а еще постоянное давление со стороны старшаков, обломал меня Войд, таким, как ты, там сложнее всего, тебя будут пробовать подмять все, кому не лень, и что мне делать, поинтересовался я, ты вроде взрослый мужик, а вопросы задаешь, будто тебе 3 года и ты первый раз пришел в детский садик. Конечно же подавлять и унижать. Советую тебе вести себя тихо, пока не согрится крупная рыба. Вот на ней и покажешь, что не стоит тебя провоцировать. То есть, ты предлагаешь отыгрывать мне роль фрика-социопата? Ну к чему такой фатализм? Нет, проанализируем разумных вокруг тебя и с самыми интересными закорешимся. Войд, блин, что с твоим лексиконом? Чем дольше ты со мной, тем больше специфических словечек я слышу от тебя, возмутился я. Ну, знаешь ли, эти, как ты их назвал, словечки, крайне емкие по смыслу. Вроде одно слово, а иногда заменяет целое предложение. Мне нравится. Какая тебе, собственно, разница? Ты же меня понимаешь? Понимаешь. Ну и зачем тогда возмущаешься? Да я просто боюсь, что однажды заговорю с тобой, а ты на тюремном жаргоне как выдашь мне что-нибудь. Не, такого точно не будет. Ты его не знаешь. Я могу пользоваться только тем, что есть в твоей голове. Ну хоть так, я наигранно выдохнул и вытер несуществующий пот со лба. Давай, первым делом, найдем академию и осмотримся, предложил Войд. Погнали, согласился я. На выходе из муниципалитета появилась Арахна. Подхватив меня под руку, девушка куда-то меня повела. Я чуть уперся, не понимая, что происходит. Пошли, я уже узнала, где академия, погладив тыльную сторону моей ладони, объяснила Церера. «Ты меня, как ребенка, успокаиваешь?» – возмутился я. «А что, разве не так?» – растянула Церера улыбку на своем милом личике. «Ха-ха, вы, я смотрю, где-то курсы по шутейкам прошли на пару. Юмор из вас так и льется», – нахмурился я. «Идя по улицам города, я только сейчас начал осознавать всю монументальность и красоту этого места. Столица центрального района – это сердце империи, где переплетаются магия, могущество и тысячелетняя история. Город был разделен на несколько ярусов, которые возвышались друг над другом, словно ступени к трону высших сущностей. Императорский венец, верхний ярус, где над всеми, как надзиратель, возвышался дворец огромных размеров. Материал, из которого он состоял, был похож на мрамор с вкраплениями сияющих минералов. Шпили этого исполинского строения пронзали облака, а витражи, созданные магами, переливались всеми цветами заката. Дворянский венец, в этом ярусе, как правило, располагались резиденции основных кланов империи, а также другая знать, у которой была возможность деньги построить здесь особняк. Эта часть города выделялась еще одной особенностью. Особняки здесь утопали в зелени садов, и чем он круче, тем выше престиж данного строения. Почти русская народная забава, под названием «У кого длиннее», квартал одаренных. Ну тут, я думаю, все понятно. Сосредоточение магии в любых ее проявлениях – это сюда. Главной достопримечательностью этого района являлись парящие башни. Эти строения, благодаря артефактам, спокойно парили на высоте 100 метров и соединялись между собой мостами, сделанными из прозрачного материала, похожего на стекло. Через фиксированное расстояние, на полотне переправ, вспыхивали крупные руны, придающие еще более волшебный вид этим уникальным объектам. Кстати, Академия располагалась именно в квартале одаренных. Нижний город, шумный, пестрый, полный жизни ярус столицы. Здесь располагались тематические и стихийные рынки, на которых можно было купить все, что угодно со всей империи. Также на этом ярусе находилась целая улица, каждое стояние на которой являлось либо таверной, либо гостиницей. Из дверей этих злачных мест частенько можно было услышать музыку и песни на совершенно разных языках. Много было и тематических заведений, в том числе и по расовой принадлежности. Да, войти туда мог любой, а вот выйти. Так как в столице не было трущоб и затем, чтобы они не появились, тщательно следили, практически насильно заставляя неблагонадежных горожан работать, то их место занял, так называемый, первый ярус. Именно он встречал путника при входе в столицу. Ничего примечательного здесь не было. Жили в этом районе, в основном, простые и разумные, доход которых не позволял им переселиться на более высокий ярус. А вообще строение города являлось крайне символичным. Каждый, кому удавалось перебраться на более высокий ярус, смотрел на своих бывших соседей как бы свысока. Первым делом мы пошли в квартал одаренных. Нужно было осмотреться и определиться, где снять жилье. Дойдя до академии, мы задрали головы и раскрыли рты от вида. Оказалось, что часть парящих башен относились к учебному заведению, а значит, в будущем, я смогу плюнуть вниз кому-нибудь на голову. «А говоришь, не ребенок», — фыркнула Церера, которой Войт пересказал мои мысли. «Эх, ну может, если только чуть-чуть», — свел я указательный и большой пальцы, показывая, насколько мало во мне осталось ребенка. «Это вряд ли», — поддержал Арахну вселенец. «Мы прошлись вдоль монументального забора, отгораживающего территорию Академии от другого мира, немного рассмотрели корпуса и, поняв, что нормально разглядеть ничего не удастся, двинулись в сторону Нижнего города. Денег у меня было еще достаточно, благодаря Далиле, которая, видимо, чтобы умаслить меня и втереться в доверие, отдала мне личный схрон Орлока. Кстати, а ведь где-то здесь должна жить Ира с ребятами. Не представляю, как ты их будешь искать», — высказался вселенец. «Да я тоже в растерянности. Что посоветуешь? Поступай в академию. Там все разузнаешь о своей розово-волосой подружке. Она тоже в академии должна была обучаться. Может, в коридорах Иру и встретишь. Хотя нет, у порталистов спецобучение 3 года, так что она уже должна была выпуститься. А мне сколько придется лямку тянуть?» — поинтересовался я. 5 лет. «Если ты, конечно, экстерном не будешь все сдавать. У нас есть такая возможность», — облизнул я губы от нетерпения. «Хаем, дай-ка подумать, в принципе, если запустить виртуальное пространство и отсканировать все нужные учебники, то, я думаю, все получится. Сканировать будем не только учебники, но и все, что попадется к нам в руки», — решил я. «Как скажешь, я только за», — согласился Войт. Долго выбирать место проживания не стал, заселился в первую же гостиницу, которая встретилась мне на пути после входа на территорию Нижнего города. «Лунный свет», — именно так она называлась. Ценник на номера был далеко не гуманный, но я уже давно перестал обращать внимание на деньги. Если вдруг у меня кончатся монеты, то я, по заветам Войда, просто сделаю несколько простых артефактов высшего качества и продам. Тем более жить мне в этой гостинице всего 3 недели. «Чем займемся?» — обратился ко мне Войд. «Извините, мальчики, но я не с вами», — перебила вселенца Церера. «Пойду осмотрюсь. Нужно хоть немного исследовать город». «Это хорошая идея», — согласился я. «На, держи», — отсыпал Арахне монет на вкусняшки, — «только не влипай в неприятности. Но, если вдруг все же что-то случится, зови на помощь. И не забывай, сейчас в городе, перед поступлением, очень много разных знатных ублюдков. Смотри, никого не убей, иначе нам точно не поздоровится». «Хорошо, я буду осторожна и, по возможности, буду передвигаться в нематериальном виде», — ответила Арахна. Клюнув меня в щеку, девушка развернулась и исчезла. Я приложил руку к месту поцелуя и понял, что с каждым днем Арахна становится все более человечной. «Ну что, пошли пройдемся по рынку», — предложил я Войду. «Нужно прицениться, сколько стоит стихиальный аквамарин». «Погнали», — отозвался Войд. «А потом нужно узнать, где здесь можно посмотреть на бои между профессионалами. Может, проще найти мастера, который меня обучит», — предложил я. «ХМ тоже неплохой вариант». «Ладно, решим в процессе». Выйдя из гостиницы, я выдвинулся в сторону торговых рядов, которые начинались через несколько улиц. Передвигаясь по столице, я заметил одно отличие от других городов. Улицы были чистые, нигде не попадалось мусора. Видимо, этому здесь уделяют большое внимание. Хотя это же столица. Выделить деньги для поддержания внешнего лоска не такая уж и проблема для главного города империи. Добравшись до нужного места, я понял, что рынком это называют лишь по привычке. Может, раньше здесь были лотки и места для стихийных продаж, но сейчас я наблюдал только большое количество лавок по обеим сторонам улиц. Людей, кричащих о том, что их товар самый-самый, тоже не было. Лишь вывески над лавками давали хоть какую-то информацию о виде товара, который в них можно купить. Пройдя по улице метров 300, которая, Кстати, называлась улица мастеров, я наткнулся на магазинчик, торгующий артефактами и материалами для их изготовления. Зайдя внутрь, я не обнаружил привычного антуража такого рода лавок. Помещение, в которое я зашел, представляло из себя просторный зал с низкими столиками, по бокам от которых стояло несколько диванов, обтянутых кожей. Оглядевшись, я, как будто попал в другой мир, более привычный мне. Опираясь на правила своего мира для таких заведений, подошел к первому свободному столу и сел на диван. Кстати, несколько мест были заняты покупателями, с которыми общались консультанты противоположного пола. Даже персонал подобран с умом. Прям клиент-ориентированность из моего мира, подумал я. В этот момент ко мне подошла красивая девушка, человек с выдающимися глазами, размера так пятого. Прям вымя какое-то. Вот и первый косяк заведения. Я не люблю такие огромные сиськи, которыми можно укрыться в непогоду. Альвийка, сидящая за соседним столом, мне понравилась больше. Хотя кто я такой, чтобы оспаривать эталоны красоты этого мира? В руках у консультантки находилась папка. Скорее всего, там перечень их товара. «Приветствую вас в материалах и артефактах, начала девушка. Что вас интересует, уважаемый Ильд? Мне нужен стихиальный аквамарин», выдал я свой запрос. «ХМ — это довольно редкий материал», начала девушка накручивать ценник, «ведь в этом мире, как правило, цены договорные, и он у нас есть, но в единственном экземпляре. Более того, этот товар забронирован», откровенно придумывала консультантка. По поведению и взгляду было заметно, что это довольно ушлая девица. Хотя, если бы Войт не анализировал ее поведение и не суфлировал мне по мысли связи, я бы, может, и поверил. «И что вы предлагаете?» Решил я подыграть ей. «Вы можете перебить бронь, заплатив больше». «И сколько это больше?» Начал закипать я. «Сейчас», девушка открыла папку и сделала вид, как будто что-то ищет. «Ага, вот, 200 золотых», с милой улыбкой удава произнесла консультантка. Я выпучил глаза от ее запросов и понял, что нужно поискать другую лавку. Встав и больше не слушая, что мне говорит девушка, я вышел из этого заведения и двинулся дальше. В итоге, чтобы купить нужный материал, мне пришлось потратить около 2 часов. Более того, приобрел аквамарин я совершенно на другой улице, где находились лавки победнее, так как на этой все заведения были такими же охеревшими, как материалы и артефакты. Помимо навязчивого отношения консультантов к клиенту, везде были конские ценники. Решив, что на сегодня с меня этого города достаточно, я не спеша пошел в сторону гостиницы. Увидев магазин с вкусняшками, я уже хотел порадовать свой мозг дофамином, как в голове раздался встревоженный голос Арахны. «Аэль, у меня проблемы». Глава 36. Столица Империаль. Журиэль. Как только караван прибыл в столицу, Журиэль сразу же направил одного из своих людей наблюдать за Альвом, который слишком много себе позволил, поставив на его безупречной репутации жирное пятно перед другими коллегами. Этого караванщик простить не мог и считал, что только смерть этого паршивца сможет успокоить его гнев. К вечеру Журиэль обладал всей нужной информацией, которая изрядно его удивила. Та девка, которая была с парнем в алтаре, тоже находилась в городе и их видели вместе. Интересно, каким образом она попала в столицу, задумался Журиэль, хотя, какая разница, это даже хорошо. Поймаю ее и сделаю своей подстилкой, на лице караванщика расплылась улыбка. Времени у Журиэля было в дефиците, поэтому медлить он не стал. Позвав начальника охраны, караванщик отдал приказ. «Бранд, свяжись с тенями безмолвия и передай им всю информацию по ублюдку. Девку пусть не убивают, а доставят ко мне. Парня в расход, его голову, как доказательство, пусть пришлют мне». «Понял. Это все», уточнил начальник охраны. «Да, иди», махнул рукой Журиэль. Лицо охранника скривилось, ведь он ненавидел этого напыщенного, жирного урода, но деньги не пахнут. Тем более они уже довольно давно сотрудничают с этим Альвом, и он их ни разу не кидал и в спорных моментах всегда был на стороне его ребят. Все же мозги у него есть. Хотя Бранд, на месте Журиэля, оставил бы в покое парня, так как чувствовал, что у этого молодого льва есть свои очень неприятные секреты. Но кто он такой, чтобы раздавать советы таким, как караванщик? Журиэль, проводив взглядом Бранда, уже начал предвкушать, как сломает девку этого дурачка, который перешел дорогу не тому разумному. Несколько часов спустя, Аэль, главное, чтобы она никого не расчленила, следуя указаниям Вайда, который чувствовал, где находится Арахна, приговаривал я, ведь если Церера кого-нибудь убьет, то от проблем в столице им точно не уйти. Здесь куча подготовленной стражи, да еще и все одаренные. Поступление в академию ему тогда точно не светит. Добравшись до места, где находилась Арахна, я торопиться и лезть сразу в гущу событий не стал. Затаившись неподалеку, первым делом обратил внимание на разумных, которые расселись вокруг Цереры и о чем-то с ней беседовали. Их было трое, одна девушка и два парня. Активировав пустотный взгляд, оценил их с точки зрения опасности для меня и Арахны. Каждый имел ядро третьего ранга. Парни являлись тиразинами атрибута тьмы, а стихию девушки я с наскока определить не смог. Это не стихийное ядро, скорее всего, что-то связанное с ядами. Вот тебе и пригодится воздушный кокон в бою. Если она может распылять яд в воздухе, то артефакт не даст этой взвеси добраться до твоих дыхательных путей, пояснил Войт. ХМ, это приятная новость. Меня уже один раз травили и мне не понравилось. Стоп, у Цереры тоже третий ранг? Ну да, ты же ей сам ядра давал. Да и про пространство в тату она тебе рассказывала. А да, было такое. Значит, ее третий оттиск связан с созданием пространства. Да, пространственное хранилище, если быть точным. Плюс, чем ты сильнее, тем ее убежище больше. Ага, помню, был разговор. Что-то у тебя херово с памятью, попенял Войт. Да, после астрала у меня действительно мысли путаются, ответил я на претензию вселенца. Церера, что скажешь? Обратился я к девушке. Им нужен ты. Они из какой-то теневой банды. Скорее всего, по наводке работают, высказала свои догадки Арахна. Журель, обратился я в общий канал. Скорее всего, первым ответил Войт. Заказал он тебя какой-то банде или организации, хотя разница невелика. И что будем делать? Вся кафешка забита разумными. Не хотелось бы навредить кому-нибудь случайно. Так не вреди. Врубай купол и просто их усыпи. ХМ, это хороший план. Так и сделаем. Активировав купол, я подошел ко входу и дождался, пока кто-нибудь не откроет дверь. Как только это произошло, я прошмыгнул внутрь и стал за спинами троицы. Прислушался. «Ну и где твой дружок?» — обратилась к Церере девушка. «Мы договорились с ним встретиться здесь», — безмятежно ответила Арахна, ковыряя мороженое. «Да что ты с ней вообще разговариваешь? Дай мне порезать ее», — заявил один из парней, у которого явно были проблемы с башкой. Он не мог спокойно сидеть и постоянно дергал ногой. Второй парень вел себя отрешенно, просто смотрел на Арахну, расфокусировав взгляд. «Успокойся», — одернула психованного девушка. «Она не главная наша цель, ее вообще-то нам надо доставить в целости и сохранности, она станет чьей-то подстилкой». Сидевший смирно парень, что-то почувствовав, резко обернулся, пытаясь понять, что не так. Ему показалось, что за спиной кто-то стоит. Я от такого неожиданного действия чуть не отпрыгнул в сторону, но все же смог сдержаться. Осмотрев пространство, парень принял прежнее положение и, расслабившись, опять расфокусировал взгляд. «Кого первого?» — спросил я у Вайда. «Девку глуши. Она неизвестный фактор. Хрен его знает, что от нее можно ожидать. Далее вырубай расслабленного, а то он что-то слишком чувствительный». «Ну а этого клоуна в последнюю очередь», — расписал все Войд. «Я преобразовал нейтральную ману в целительскую и начал действовать. Но все пошло немножко не по плану. Девушку удалось усыпить сразу, а вот странный парень что-то почувствовал и успел развернуться. Пришлось хватать его за лицо. Так или иначе, двое уже были не бойцы. Остался один. Когда тела пособников нервного потеряли сознание, парень перестал дергаться и, не понимая, что происходит, медленно повернул голову в сторону уснувших друзей. Пока он совершал этот маневр, я накопил в руке ману и, положив ему ладонь на затылок, усыпил. Но упасть на стол нервному не дал. Схватив за волосы, впечатал его тупую харю в стол. «Это тебе за угрозы Церере, падаль», — не смог удержаться я от пафосной фразы, хоть и понимал, что парень меня уже не слышит. Арахна, быстренько доев лакомство, встала и, совершенно спокойным шагом, направилась на выход. Я двинулся за ней. Хорошо, что целительские техники не вырубают купол. В заведении стояла тишина. Никто не понимал, что произошло. Каждый просто смотрел вслед уходящей девушке. Но один разумный все же отмер и двинулся на перерез Арахне. «А заплатить?» – остановил официант Цереру. «Они заплатят», – махнув в сторону трех неудачников рукой, Арахна обошла парня и вышла на улицу. Зайдя в переулок, я скинул купол и присоединился к Церере. «Неплохо получилось», – похвалила меня Арахна, Даже мараться не пришлось, оглядела девушка свое новое, светлое платье. Ага, нужно будет поплотнее заняться целительскими техниками. Уж очень они эффективные в некоторых случаях, ни к кому не обращаясь, констатировал я. Ну что, будем искать Журиэля? Поинтересовался Войт. ХМ не знаю, у него много охраны. Плюс кто-то обязательно захочет найти его убийцу. Он ведь наверняка с кем-то делится. Можно нажить себе опасных врагов, высказал я свое мнение. Первый раз слышу от тебя такие взрослые рассуждения, подколол меня Войт. Ну тогда давайте ударим по самому ценному, что есть в его жизни, внезапно предложила Арахна. Ты про что? Уточнил я. Товар. Давайте спалим его товар. Для нас это простейшая задача. Сканеров, способных нас обнаружить, у Журиэля нет. Сожжем повозки с самым дорогим товаром и пусть ищет, кто это сделал. Мне нравится, согласился я. Только вы забыли, что охота на нас не прекратится. Да, исполнители провалились, считая, что вы для них легкая цель, но теперь за вами пошлют более опытных разумных, напомнил Войт. Тогда нужно выработать правила, которым мы будем следовать, пока я не поступлю в академию. Церера, обратился я к девушке, придется тебе почти постоянно находиться в нематериальной форме. Ну а мне остается рассчитывать только на щит. Благо он хорошо себя показал при внезапных атаках. Разделяться тоже больше не будем. Если на меня нападут, то без тебя я могу не вытянуть, посмотрел я на Арахну. Так и внула головой, принимая мои слова. Добравшись до гостиницы, мы разошлись по своим делам. Церера направилась в ванную комнату, а я достал стихиальный аквамарин и начал слушать Вайда. Он долго и нудно рассказывал мне о том, как наносить печать на этот природный минерал, а я, от нудности повествования, начал размышлять на другие темы. «Слушай», — перебил я вселенца, — «а что, если разделить минерал на пластинки?» «Не получится», — быстро перестроился Войд на новую тему. «Дело в том, что при нарушении природной структуры минерала, он перестанет накапливать и удерживать ману внутри себя, то есть превратиться в простой красивый камень». «Херово», — констатировал я. «Почему? Тебе как будто его в руках нужно таскать». Закинул в кольцо и, как понадобился, достал. «Да это понятно. Просто было бы хорошо привести все артефакты к унифицированной форме. Поверь, до тебя хватало умников, которые занимались этим, но многие материалы могут исправно выполнять свои функции, находясь только в первозданной форме», — угомонил меня Войд. «Эх, жаль», — вздохнул я. «Ладно, продолжай». В итоге оказалось, что нанесение печати на минерал практически ничем не отличается от вытравливания на магометалле. Разница лишь в том, что выжигание происходит строго дозированным пучком маны, чтобы не повредить внутреннюю структуру материала. Так как у меня с мелкими манипуляциями энергии все было в порядке, мне удалось нанести печать довольно быстро. Первую активацию я произвел прямо в комнате, где занимался вытравливанием. Сначала появились прозрачные ограничительные стенки, которые сформировали форму купели, а далее эта конструкция довольно быстро заполнилась водой, от которой исходил пар. Как раз в этот момент вышла Арахна и широко раскрытыми глазами смотрела на это чудо. «Ну вот», — начал я, обращаясь к девушке, — «теперь у тебя всегда под боком будет ванна с горячей водой». Отойдя от восхищения, девушка, со скоростью света, подлетела ко мне, выхватила артефакт и исчезла в тату. Я так и сидел в нелепой позе, пытаясь понять, что сейчас произошло. «Эх, Аэль», — попенял мне Войд, — «перед тем, как светить такие штуки перед Арахной, не мешало бы вспоминать, что она все-таки леди. И чем больше она проводит время в реальном мире, тем больше женских черт у нее будет выплывать. Это раньше она была как терминатор, никаких эмоций, только кровь и кишки, а сейчас подавай ей платьишки, красивые побрякушки, новые туфельки. Ну ты и сам знаешь». «Да уж», — тяжело вздохнул я, понимая, что Войд прав в каждом слове. «Ладно, в любом случае, если купель мне понадобится, я просто попрошу». «Вот, первый звоночек. Скоро она из тебя начнет веревки вить». «Не, ну ты уж не перегибай», — возмутился я, — «она у меня умница. А побрякушек мне для нее не жалко. Тем более она их отрабатывает сполна. Сколько раз она мне помогала в бою. К кому я обращаюсь за разведкой? Короче, я еще и недоплачиваю ей за все, что она для меня делает». «Ты только ей это не ляпни», — рассмеялся Войд. «Это да», — вздрогнул я, понимая, какую глупость мог совершить. «Ладно, все посторонние мысли в сторону. У меня для тебя новый курс на развитие плечевого пояса. Приступай», — бескомпромиссно заявил вселенец, только закажи заранее побольше еды, она тебе понадобится». «Хорошо», смирившись, ответил я. Мест Журиэлю мы откладывать в долгий ящик не стали. С самого утра, как пришел в норму, я выдвинулся в сторону первого яруса, применив перед выходом из номера купол и запитав его вторым протоколом, чтобы меня не пасли от самой гостиницы. Я, не спеша, пошел в нужном направлении. На дорогу до первого яруса у меня ушло более часа. Все из-за того, что я выбрал не совсем удобное время для передвижения с активированным куполом. Все улицы были заполнены спешащими разумными, которые торопились к своим рабочим местам. Отыскать нужные повозки не составило особого труда. Приметив знакомые лица охранников, сразу понял, где расположен груз, который, в скором времени, превратится в пепел. Пометив повозки с самым, на мой взгляд, дорогим товаром, направился в Нижний город. Там, в лавках, я приметил крайне интересные артефакты, которые помогут реализовать мою задумку. Зайдя в нужное место, я сразу направился к прилавку, за которым стояла пожилая женщина с длинными витыми рогами и изрезанной морщинами, как старыми шрамами, кожей лица. «Здравствуйте», — обратился я к ней. «А я помню тебя», — скрипучим, как несмазанные петли, голосом, произнесла женщина. «Что хотел? Мне нужны сигнальные артефакты с отсечками времени». Женщина пристально рассматривала меня почти минуту. Я напрягся и ждал, каков будет ответ. Уверен, что старушка далеко не глупа и может предположить, как именно будут использованы эти артефакты. Размышляя, я так ушел в себя, что, когда продавщица заговорила, вздрогнул. «Сколько?» – спросила она. «Десятка хватит». Через несколько минут я вышел из лавки удовлетворенной покупкой. Теперь осталось дождаться нужного времени. Пообщавшись с Вейдом, решил, что выдвинусь на дело с 4 до 5 утра. Это самый сложный промежуток для охраны. Из-за сумерек внимательность разумного снижается многократно. Так еще и мозг начинает периодически, ненадолго, отключать сознание, сигнализируя носителю о том, что пора бы дать ему отдохнуть. Была еще одна причина выхода в это время. За мной наверняка следят. Так что, чтобы на меня не повесили пожар, я должен показаться соглядатаем на глаза в своем номере. Войдя в гостиницу, сразу заказал побольше еды в номер, ведь от тренировки мне никуда не спрятаться. Как только зашел в номер, из своего пространственного убежища выбралась Арахна. В неспешном общении мы дождались еду и немного перекусили. Журиэль. Личные покои в Нижнем городе. У Журиэля выдался прекрасный вечер. Привезли новый живой товар, и он, как один из уважаемых разумных империй, был допущен к его осмотру одним из первых. Выбрав несколько молодых рабынь, караванщик на всю ночь заперся с ними в принадлежащих ему апартаментах Нижнего города. Перед этим он выслушал отчет Бранда о первой холостой попытке ликвидации ненавистного льва. Но Тени Безмолвия являлись довольно серьезной организацией, поэтому Журиэль насчет неудачи не переживал. Пошлют других, более опытных, и заказ будет выполнен. Удовлетворив свою похоть свежим мясом и налакавшись дорогого вина, караванщик никак не ожидал, что ранним утром в дверь его апартаментов начнут настойчиво долбить. «Суки, пошли вон!» — взявшись за голову, которая боролась с последствиями похмелья, закричал Журиэль. Отпихнув полуживых, покрытых множественными кровоподтеками, рабынь, караванщик протянул руку к ящику стола и, отыскав нужный предмет, применил его. Целительская энергия разлилась по организму, и последствия бурной ночи начали исчезать, как пролитая на землю вода. Немного придя в себя, Журиэль проследовал к двери, чтобы узнать, зачем его побеспокоили. Он прекрасно понимал, что просто так долбиться к нему в покое не будут, тем более с утра, а значит, что-то произошло. Открыв дверь, караванщик признал в возмутителе его спокойствие управляющего, который был чем-то очень взволнован. «Говори», — почувствовав что-то неладное, потребовал Журиэль. «Господин», — замялся управляющий, но, собрав всю смелость в кулак, все же продолжил. «Господин, беда. Повозки с самым дорогим товаром кто-то поджег». «Что? О, какие повозки?» — не поверив услышанному, переспросил Журиэль. «Да почти все самые важные. С тканями, с одноразовыми артефактами и многие другие». «Как, сука, как?» — завопил караванщик. «Бранда ко мне, срочно!» — потребовал Журиэль. Управляющий, вылетев из покоев, как пуля, помчался доносить распоряжение господина о вызове к нему начальника стражи. Журиэль, начав приходить в себя, задумался о том, кому это нужно, кто мог так его подставить. Под этот товар караванщик взял очень крупную сумму в долг и, если поджигатель не найдется, он будет вынужден отдавать занятые деньги из своего кармана. А ведь там очень приличная сумма. Возможно, даже придется продать какую-то недвижимость. Звали. В дверь вошел Брант и стал перед Журиелем. Звал. Что произошло? Посмотрев в глаза начальнику охраны, спросил караванщик. ХМ поджог произошел между 5 и 6 утра. В каждую из сгоревших повозок подсунули артефакт одноразового использования. К сожалению, остатки устройств нам обнаружить не удалось. Слишком большие температуры были во время пожара. Исполнил все профессионал высокого уровня. Его не смогли засечь ни артефакты поиска жизни, ни зрительный контакт охранников. Всех ребят я лично проверил. Ни один не спал на посту. Значит, профессионал, задумчиво произнес Журиэль. Что с мальчишкой? Не мог ли он все это сделать? Нет, за ним следили. Около часа ночи он лег спать и больше, до утра, не вставал. А баба его, уточнил караванщик, она вышла из комнаты примерно в 12 и направилась в сторону квартала одаренных. ХМ интересно, и где именно она была в квартале одаренных? Лицо Бранда скривилось, но, немного подумав, он ответил. К сожалению, мы упустили ее. Она явно непроста. Умело скинула хвост и затерялась. Повторно обнаружить нам ее не удалось. Да уж, как появился этот альф, все пошло через жопу. Что скажешь, Брант, по поводу парня? Скажу, что у него много секретов, коротко, по существу, ответил Брант. То есть ты считаешь, что я должен был утереться и забыть про то, что он сделал в алтаре? Я такого не говорил, стараясь не влезть в спор, ответил Брант. Только вы решайте, кто прав, а кто нет, спокойно посмотрев в глаза караванщику, закончил начальник охраны. Только я, значит. Хорошо, тогда послушай меня. Достань того, кто это сделал, хоть из-под земли. Сделаешь, и я тебя не обижу, закончил разговор Журиэль. Брант подтвердил кивком головы, что услышал, и вышел из покоев караванщика. Интересно, кто же посчитал себя бессмертным? Задумавшись, задал вопрос пустоте Журиэль. Аэль, гостиница. Незадолго до полночи. Войт, что с планом? Ты уже продумал, как нам не оказаться под подозрением? Есть неплохой вариант. Выкладывай, заинтересовался я. Первым делом нужно отправить ЦРРу погулять. Скорее всего, за тобой наблюдают не с помощью зрительного контакта, а через артефакты. Давай врубай пустотный взгляд и осмотри местность. Я последовал рекомендациям вселенца и начал исследовать улицу и близлежащие дома с помощью оттиска. Да они, сука, почти не прячутся. Увидев в соседнем доме четверых наблюдателей, возмутился я. Как я понял, что это именно они? Все просто. Я уже видел эти сигнатуры разумных среди охранников каравана. У одного из наблюдателей в руке находился артефакт, фонящий маной жизни. Ага, это артефакт поиска жизни. Вот через него они тебя и пасут, по крайней мере ночью. Так, Церера, тебе нужно уйти из гостиницы и оторваться от наблюдателей. У них всего один артефакт, так что зайдешь в любое, открытое до сих пор, заведение и уйдешь в нематериальность. Потом вернешься обратно к гостинице с черного входа и прыгнешь в тату. Думаю, наблюдатели не будут следить за другими посетителями, так что все должно пройти без проблем. Ты сможешь вернуться в свое пространство от черного входа? Накидал Войт план и обратился к Арахне. Думаю, да. Ограничение около 50 метров, не учитывая препятствия, подумав, ответила Арахна. Великолепно. Тогда, далее. Аэль, твой щит защищает тебя от сканирования такого рода артефактами, как у наблюдателей. Так что, непосредственно перед выходом, тебе надо будет поменяться с Арахной местами в кровати. Думаю, если даже что-то пойдет не так, соглядатай подумают, что это небольшой сбой артефакта. Так вот, Арахна материализуется в кровати, а ты активируешь купол и валишь из комнаты. Движение неживых объектов артефакт не показывает, так что можешь спокойно пользоваться дверью. Ну а дальше ты и сам знаешь, что делать, расписал Войт план. И что, так просто? Нахмурился я. Блин, Аэль, те, кто за тобой присматривает, простые охранники. Они же не специалисты по слежке, так что не переживай. Они и не заметят, как ты свалишь. Тоже верно, согласился я. Тогда действуем. Церера на выход. Ты же все поняла, уточнил я. Угу, кивнула Арахна. Как только за девушкой закрылась дверь, я приступил к тренировке. Сегодня Войт меня пожалел, поэтому сильно не нагружал. Пока я занимался, Арахна, по общему каналу, рассказывала нам, как у нее дела. Как мы и ожидали, За ней выдвинулось несколько разумных. Двое, если быть точным. Войт направил девушку в сторону квартала одаренных. Как он сказал, чтобы на нее даже грамма подозрения не упала. Через полчаса Церера, скрывшись от наблюдателей, уже подошла к черному входу и прыгнула в тату. «Красотка!» – похвалил я девушку. В ответ увидел мыслеобраз, как Арахна улыбается и краснеет. Закончив тренировку, лег спать. Войт обещал меня разбудить в нужное время, так что я, приняв душ, со спокойной душой, уснул. В 4 часа вселенец меня разбудил. «Так, что делать?» – уточнил я у Войда. «Как только Арахна начнет материализовываться, сразу накидывай купол». Так и поступил. При первом же проявлении силуэта Арахны, я сразу активировал купол и освободил кровать. Церера, укутавшись в одеяло, махнула мне на прощание рукой, а я вышел из номера и направился в сторону каравана. Далее все прошло, как по маслу. Под куполом, я подошел к каждой отмеченной повозке, выставил время на полчаса и, засунув артефакты поглубже в товар, отправился в обратный путь. Зайдя в номер, лег на кровать, не снимая купол, затянул Арахну в тату и скинул маскировку. Переживаний не было, поэтому я моментально вырубился. Глава 37. Сидя в своем гостиничном номере, я вспоминал события прошедшей недели, после совершенной мной атаки на караван Журиэля. Слежка за мной, со стороны охранников, прекратилась уже на следующий день после происшествия. За прошедшее время мы с Арахной обошли все достопримечательности, к которым имели доступ. Было, конечно, неудобно, ведь Церере частенько приходилось прятаться от стражи из-за того, что я, пень такой, не додумался в муниципалитете сделать ей медальон. Ну ничего, кое-как справлялись. Со стороны убийц тоже пока не было никаких телодвижений. Войт пару раз засекал за нами слежку, но она была крайне деликатная и как-то реагировать на нее было глупо. Что я сделаю? Подойду и, пригрозив пальчиком, попрошу за мной не следить, глупость. Так что я пытался не обращать на это внимания, но, все же, был на стороже. Именно из-за слежки, к темноте, мы старались вернуться в гостиницу. Ходили только по многолюдным улицам, не срезая путь переулками. В общем, хоть и не расслаблялись, но и особо ни в чем себе не отказывали. В данный момент я пытался придумать новый составной артефакт, вернее его вторую часть, которая содержала в себе непосредственно печать заклинания, ибо конвертер являлся универсальным. С физикой у меня вроде все было неплохо в родном мире, но придумать, как, на основе стихийной магии, реализовать разрушительные физические эффекты, мне пока что не удалось. Дело в том, что чтобы реализовать, например, ньютоновскую жидкость, требовались материалы. Но знать, как она работает, и знать ее состав – это разные вещи. То же самое было и с другими задумками. Вот еще один пример. Объемный или вакуумный взрыв. Для его реализации требуется горючий аэрозоль, быстро распространяющийся по воздуху. Из чего его делали в моем мире, я даже не представляю. Короче, чтобы творить интересные вещи, нужно уметь синтезировать нужные материалы. У меня такой возможности нет. Единственное, что мы с Войдом не забраковали, это паровой взрыв. Если внутрь глыбы льда поместить источник высокой температуры, то произойдет неплохой такой бум. Более того, острые осколки разлетятся шрапнелью во все стороны и смогут нанести довольно сильный вред. А если такое чудо подорвать в закрытом помещении, ух, даже представлять не буду. От разумных останется одна труха. Так что, в принципе, занятий, чтобы убить время, у меня хватало. Пробовал накидывать свой щит на Арахну. Благодаря руниклон, я теперь мог поддерживать оттиск на 2 объектах сразу, и это работало. Только, как и следовало ожидать, мана испарялась в 2 раза быстрее. Благо я в свое время обзавелся накопителями и для себя, и для Арахны. Войт поколдовал, сделал выкладки с новыми условиями для оттиска щита, и теперь его можно подпитывать от накопителей. Только есть один минус. Вся сторонняя мана будет проходить через конвертер. Из-за этого ее потребление возрастет кратно. С другой стороны, иногда и один отраженный удар может решить исход боя. Сегодня я закончил свои изыскания поздно. Выглянув в окно, увидел лишь густую темноту. Видимо, была уже ночь. Арахна, развалившись в одном кружевном белье на кровати, пускала слюни в подушку. Под ее щекой уже налилась целая лужа. Я улыбнулся и хотел уже идти в душ, как меня остановил Войт. В гостинице появились 2 неизвестных под скрытым. Скорее всего, за тобой. Коллеги тех, кто подсел к Церере в кафешке. Ни к кому конкретно не обращаясь, произнес я. Возможно, двигаются к нашему номеру, оповестил Войт, но я уже и сам видел силуэты. выделенные белым спектром пустотного взгляда. Сразу было понятно, что эти разумные более подготовленные, чем предыдущие. У них даже пилюля с ядом в зубах имелась. «Бля, какой-то проходной двор», — возмутился я, — «может убить их так, чтобы куски тел собирали по всему зданию». «Не злись», — остудил меня Войт, — «зачем тебе светиться перед стражей? Просто успокойся и сделай все, как всегда, без шума». Закрыв глаза и глубоко вздохнув, я выгнал раздражение из разума и начал обдумывать свои действия. «Работай оружием, иглами весь номер изрешетишь». «Тоже верно. Арахну будить будем», — уточнил я у Войда. «Перемести ее в тату вместе с кроватью. Фиг его знает, что от них ожидать». «А что, так можно?» — охренел я. «Ну так она же тебе говорила, что у нее там полноценная комната. Просто представь, как притягиваешь не только Цереру, но и кровать, на которой она лежит». Я напряг мозг и, вытянув руку с тату, чтобы было проще сосредоточиться, представил, как Арахна вместе с кроватью втягивается в предплечье. Секунда сконцентрированного внимания, и все получилось. Кровать с девушкой мгновенно испарилась. Эффект ровно такой же, как и при применении кольца. Принципы одни и те же, вставил свое пояснение Войд. Обернувшись, увидел, что незваные гости уже рядом с номером. Став сбоку от двери, приготовился к заварушке. Достал новоприобретенный вакидзаси и напитал его маной. Скрипнули петли, и внутрь залетело два артефакта. Остановившись посреди комнаты, они начали исторгать из себя клубы неизвестного дыма. «Врубай кокон!» — заорал в голове Войд, но было уже поздно. Я вдохнул часть этой субстанции, и ток маны в моих каналах начал замедляться. В голове разгоралась паника. Единственное, что я сделал на автомате, все же активировал воздушный кокон, чтобы больше не вдыхать эту гадость. В следующий момент один из незваных гостей ударом ноги распахнул дверь и кувырком оказался внутри комнаты. С секундной задержкой показался второй убийца. Оба разумных были замотаны в черные тряпки, как мумии в бинты. «Войд, что, блять, происходит?» — запаниковал я. «Хер его знает, я пытаюсь разобраться. А я тебе говорил, рукопашка и владение мечом — необходимые дисциплины. Включаю разгон. Пока это все, терпи». «Какой нахер терпи?» — завопил я, поняв, что убийцы меня заметили. Выставив перед собой меч, я пытался отследить каждое движение противников. Благо, под разгоном это не составляло труда. Один из убийц бросился на меня с нечеловеческой скоростью, нивелировав мое преимущество. Первые несколько ударов я смог отразить, но очередной выпад, под неожиданным углом, пропорол мое предплечье. На пол закапала кровь. Я пытался найти хоть одно преимущество перед этими бойцами, и мне это удалось. При следующем нападении я умышленно подставил раненую руку, и лезвие кинжала противника пропороло предплечье до кости. Войд на время приглушил боль с помощью естественных анестетиков тела. Я же схватил убийцу за одежду, чтобы он не смог отпрыгнуть, и со всей силы ударил пяткой по боковой части колена опорной ноги. Раздался хруст, и первый противник рухнул на пол. А вот про второго я забыл и сразу же поплатился за невнимательность. Убийца уже зашел ко мне за спину и отточенными движениями нанес два режущих удара под оба колена. Мои ноги самопроизвольно подогнулись, и я рухнул на четвереньки. Сразу же последовал удар по лицу. В голове поплыло. По инерции меня перевернуло на спину. Второй убийца подходил ко мне медленно, так как разгон Войд не отключал. Я судорожно пытался придумать хоть что-то, но, как всегда, выход нашел вселенец. «Аэль, браслет!» — закричал Войд. «Что браслет?» — не мог я понять ход его мыслей, но переведя взгляд на этот аксессуар, все понял. Без промедления, я вытянул руку с браслетом в сторону убийцы и активировал лазер. Это было возможно благодаря тому, что запитать артефакты можно непосредственно от накопителей, а у меня их поблескивало аж 5 штук в специальных пазах аксессуара. Под разгоном сознания я наблюдал, как перед ладонью из воздушных потоков сплетается линза, как рассеянный свет вырывается из кисти и фокусируется в узкий луч, как пучок сконцентрированных фотонов устремляется в грудь убийцы и за доли секунды прожигает плоть до позвоночника. Как только я понял, что все получилось, попробовал протолкнуть ману по каналам. Шло туго, но все же ток начал восстанавливаться. Поискав взглядом раненого убийцу, понял, что на прежнем месте его нет. Пустотным взглядом заметил беглеца на гостиничной лестнице, прыгающего на одной ноге. Спрятав меч обратно в кольцо и кое-как перевязав руку, я неимоверными усилиями протолкнул нейтральную ману по каналам и сформировал оттиск сна. «Может, Арахну попросим?» — предложил Войт. «Да пусть уже спит», — отказался я и рванул к лестнице. Догнать убийцу на выходе из гостиницы мне не удалось. Он был под скрытым, так что администратор за стойкой его не заметил. Зато на меня, бегущего с закрытыми глазами, посмотрел, как на идиота. Подранка я догнал уже на улице. Он успел выскочить из гостиницы и пытался скрыться в переулках. И, если бы не пустотный взгляд, я бы его потерял. Он затаился за какой-то коробкой с кинжалом в руках и был уверен, что я его не вижу. Я не стал рисковать и, так как мана уже довольно бодро текла по каналам, с помощью рывка переместился к нему за спину и активировал сон. Тут же скрыть с него спал, и передо мной возникла новая проблема. Как дотащить его до номера? Можно было бы сказать, что это мой друг и, дав администратору денежку, попросить, чтобы он забыл про это происшествие, но одежда подранка говорит сама за себя. Вряд ли в столице кто-то ходит просто так в таких вещах. Так переодень его. Делов-то, подкинул хорошую мысль Войт, у тебя в кольце должна где-то быть обычная одежда. И правда, в кольце отыскались простые тканевые шмотки, которые я покупал на всякий случай. Размотав ткань на лице убийцы, я завис. «Сука, это как так-то?» – возмутился я. «Ну, в общем-то, ты прав, сука», – согласился со мной Войт. Под тряпками оказалось молодое лицо девушки с короткими, светлыми волосами. «И что теперь делать?» Ступор не отпускал меня. «Можно попробовать через черный ход», – предложил Войт. «Работники почти все разошлись, так что не должен напороться. Просто пойдешь с активированным взглядом. Тогда в путь», оглядев улицу на наличие свидетелей и никого не обнаружив, закинул девушку на плечо и обошел гостиницу. Подойдя к черному входу, толкнул дверь, но она не открылась. «Да ядрен батон, что за непруха», нервно выдохнул я, «придется будить Арахну». Через несколько минут Церера открыла нам дверь, и мы зашли внутрь. Пока добирались до номера, Войт ввел Арахну в курс дела. Дошли без происшествий. Я грубо кинул девицу на пол и занялся своей кровоточащей рукой, а то уже стало темнеть в глазах. Размотав самодельные бинты, скривился от увиденного. Да, кровь почти не текла, но вид собственной кости, выглядывающей из-под лоскутов разрезанной плоти, вводил в уныние. Зная, что меня ожидает, сразу достал из кольца еду, припасенную на такие случаи, и только потом активировал очищение. И скажу я вам, наблюдать за тем, как твоя плоть обретает прежний вид, крайне завораживающее зрелище. Правда, одного очищения на всю процедуру не хватило. Вылечившись, я приступил к еде, так как желудок уже начал переваривать сам себя. «Церера, прелесть моя, будь добра, допроси пленницу», — попросил Арахну, а та и рада. Девушка кровожадно улыбнулась и пошла в сторону пленницы. «Стой, у нее в одном из зубов яд, убери его», — попросил я. Арахна, уточнив, где именно капсула, не миндальничая, ножом выдавила зуб и начала будить девицу. В принципе, всю интересующую нас информацию мы узнали. Девушка несколько раз пыталась убить себя. То язык откусит, который мне приходилось ей выращивать средним исцелением, то капсулу с ядом ищет, которой уже нет. В итоге, поняв, что ей не удастся себя убить, в заботливых руках Арахны, пленница заговорила. Как оказалось, будет еще одна попытка выполнить заказ. Если с третьего раза не получится, то заказчику вернут деньги и охота на меня прекратится. Правда, на третью попытку привлекут разумного с большим послужным списком. А это значит, что он будет умен и очень опасен. Одним словом, профессионал. А вы, значит, не профессионалы? Задал я вопрос пленнице. У нашей пары 10 выполненных заказов, ответила она. А предыдущая тройка, уточнил я, это были новички, которые хотят вступить в ряды теней и безмолвия. Типа, экзамен на профпригодность? Да, согласилась пленница. Что будем с ней делать? Мысленно произнес я в общий канал. Припугни и отпусти. Она убийца, а не мститель. Вряд ли ты еще когда-то ее увидишь. Согласившись с предложением Войда, я подошел к телу мертвого убийцы и стал медленно превращать его тело в ничто с помощью пустотной маны. Пленница, широко открытыми глазами, следила за тем, как плоть ее партнера аннигилируется. После этого я попросил кое о чем Арахну и сел на корточки перед девушкой. «Мы тебя отпустим», — начал я, «но помни, если ты еще раз попадешься кому-то из нас на глаза». В это время Арахна за моей спиной начала выпускать наружу свои паучьи лапы, «быстрой смертью ты не отделаешься». Для усиления эффекта, Церера, опираясь на свои члены, подползла к пленнице и выстрелила плотным комком паутины рядом с головой девушки. Пленница дернулась, а в ее глазах я увидел первобытный страх. Поняв, что все получилось, встал и указал девушке на дверь. Она, на четвереньках, спиной вперед, не выпуская нас из вида, устремилась на выход. Через минуту девушка уже была так далеко, что даже с помощью пустотного взгляда я ее не смог засечь. Фух, стер я несуществующий пот со лба, а теперь спать. Поставив кровать на место, я принял душ и, радуясь, что все закончилось почти удачно, лег спать. На этом происшествии интересные моменты моего трехнедельного отдыха закончились. Единственное, что новый составной, двухстихийный оттиск нам с Вайдом все же удалось создать. Жаль, что проверить его негде было. Но вселенец меня успокоил тем, что в академии куча площадок для практики. Так что пробный запуск случится только после поступления в академию. Пережив бой с убийцами, я понял, что Войд, по поводу фехтования и рукопашки, был прав. Попав пару раз на подпольные бои, вселенец сказал, что здесь нам делать нечего. Этим бесполезным маханием конечностями ты и сам научишься. Посмотрев на все это безобразие, выдал Войд. На этом мы решили остановиться, пока не найдется что-то действительно полезное для моего развития. И вот, наконец, стою перед исполинскими воротами, отсекающими академию от города. Я, красавец, юноша, в новом костюме по последней столичной моде, в начищенных ботинках, подстриженный, наглаженный, жду, пока створки пустят меня внутрь. На лице играет небольшая улыбка предвкушения. А ведь я изначально не хотел сюда поступать, но теперь в душе разгорелась какая-то бесшабашная радость вперемешку с ожиданием чего-то нового и невиданного ранее. Но, буквально за 10 минут нахождения перед входом в академическую обитель, все положительные эмоции испарились. Первым звоночком, который напряг меня, являлись несколько карет с охраной, на которых был герб соседнего королевства. Нахмурившись и чувствуя мягкими полушариями, что все это не к добру, я проследил за этой процессией. Кареты остановились недалеко от ворот, и специально обученный разумный открыл дверь средней. «Пиздец», вырвалось у меня, когда я увидел первого вышедшего разумного. Это была Мирда. Вслед за ней из кареты выбралась Элиза, в черном платье необычного покроя. Вторым фактором, опустившим мое настроение на дно, стал Виар, маячивший верхом недалеко от толпы поступающих. «Пиздец», уже громче вырвалось у меня, когда я заметил волосы пружинки Гвиней. Став на носки, увидел девушку в компании служанками. Поняв, что на этом сюрпризы не закончатся, стал более тщательно разглядывать толпу. Но, вроде, больше подстав не увидел. Как же я ошибался. Примерно через полчаса ворота распахнулись, впуская всех, кто хотел бы попытать счастье в поступлении, на территорию академии. Толпа, сплошным потоком, двинулась на огромную площадь, выстраиваясь напротив трибуны, на которой, сидя на стульях, не спеша переговаривались преподаватели. «Пиздец!» — почти во весь голос сказал я, увидев альвийку с зелеными волосами, у которой было очень знакомое лицо. Сжав кулаки, хотел уже развернуться и идти на выход, но Войд меня остановил. Выдохнув, я решил, что хуже уже быть не может, как взгляд, проходящий по толпе, за что-то зацепился. Повернув голову назад, заметил старшекурсников, которые стояли отдельно от нас. Я чувствовал, как чей-то взгляд пытается пробурить во мне дырку. «Пиздец», — поникшим голосом сказал я, уставившись в красные глаза Амбры, на лице которой играла полубезумная улыбка.